приходит Пенфей. Пенфей. Уехал из страны я. Праздный путь. Дурные вести слышу отовсюду. Нежданная постигла нас беда. Дома, детей, фиванки побросали. В вакхическом безумии они скитаются в горах, поросших лесом. И бога Диониса, что за бог, не знаю, буйный почитают пляской. Среди их роев, полные вином, стоят кратеры, а вакханки наши тайком поодиночке в чащу леса бегут с мужчиной ложа разделить, по виду вдохновенные менады, но Афродита им милей, чем вакх. Иных уж я поймал, связавши руки, в тюрьме теперь их люди стерегут. А тех, что нам покуда не попались, на Кефироне всех переловлю. Ино, Агаву, что от Эхиона меня родила, Актеона, мать, я разумею, Автоною, крепко в железо их велю я заковать, авось тогда пройдет их беснование. Да, говорят, какой-то чародей пожаловал из Лидии к нам в Фивы, вся в золотистых кудрях голова, и ароматных, сам с лица румяный, и нега Афродиты у него в глазах. Обманщик этот дни и ночи с девицами проводит, учит их, он оргием ликующего бога. Ну, попадись он мне, тогда стучать о землю тирсом, встряхивать кудрями недолго будет, голову сниму. Он смеет богом Вакха называть. Он говорит, что в Зевсовом бедре он был зашит, тот жалкий недоносок, которого огнем небесным Зевс испепелил, а заодно и матерь за лживую о браке похвальбу. Все это знают. И неужто дерзкий, кто бы ни был он, хулой не заслужил позорной петли? Ба, что вижу? Новость. Вот диво-то. Тересий чудодей и матери отец, как будто насмех. В небридах пестрых с тирсами в руках служить собрались вакху. Дед, могу ли я старость чтить теряющую смысл? Да сбросишь ли ты плющ, оттирса руку, освободишь ли, наконец, старик? Тересию. Все ты, Тересий, видно, снова хочешь, вводя к фиванцам бога, погадать по птицам и за жертвы взять деньжонок? О, если б не седая голова тебя спасала, посидел бы ты теперь в оковах, там, среди вакханок, за оргии порочные твои. Нет, тот обряд, где женам подают сок виноградный, чистым не признаю».